Он не думал выжидать и высматривать. Времени не осталось. Поэтому Торо с самого начала набросился на Артура Газа в полную силу. «Я есть сталь». Ключевые слова железнокровия. Эта техника резко увеличивает силу и ускоряет реакцию с помощью самовнушения. Пробуждаются телесные резервы, а нервы обретают сверхчувствительность и передают огромные объемы информации. При должной концентрации в этом состоянии можно даже вычислять температуру и разреженность воздуха, опираясь лишь на осязание. «Железнокровие!» Стоило Тору произнести эти слова, как волосы его окрасились кроваво-красным, а на лице появился рисунок, похожий на пересечение шрамов. Многих, кто видел это перевоплощение впервые, бросало в дрожь. Им казалось, будто они смотрят на грозного демона. Тайная техника перекраивала тело, превращала его в боевой инструмент. Она действительно делала из человека сталь, вернее, оружие. Но... «Железнокровие! Тайная техника клана Акюра!» Похоже, императору Газу козырь Тору оказался знаком. Конечно же, он нисколько не испугался и продолжал сверлить несущегося по ступеням Тору суровым взглядом. Он прекрасно понимал, что какая-то там военная шавка, пусть даже знающая тайную технику, не сможет одолеть его. И действительно, резкий выдох и настолько же резкий выпад. Но рубящий удар комбо-клинком даже не оцарапал императора Газа. И причина вовсе не в том, что противник оказался неожиданно быстрым. Тору, пусть и мельком, довелось увидеть, как Артур Газ сражался против апостолов в тронном зале замка Герансон. Он обдумал скорость Артура в той битве и сделал вывод, что сможет поспевать за ним, находясь под железнокровием. Но... что за... Сам Тору двигался медленнее обычного. Его движения растеряли значительную долю той стремительности, которую обычно демонстрировали во время железнокровия. Конечно же, Тору замедлил их несознательно. Причина крылась в чем-то другом. Отчасти она состояла в том, что превращение в наездника на драгуне слегка исказило ощущение тела. Но наибольший вклад внесли... «Чёртово местечко!» Опутывающая Тору и вновь рассыпающаяся материя, а также вспышки магического света. Именно они, вернее то необъяснимое давление, что наполняло сооружение, мешало Тору перемещаться. Он двигался словно под водой, и император с легкостью зашел ему за спину. В ответ Тору сразу же развернулся и попытался разрубить противника горизонтальным ударом, но снова его клинок рассек лишь воздух. «Не может быть! Мы должны находиться в равных условиях!» Да, лестница влияла на него, но разве она не влияла и на императора Газа? Тогда откуда между их движениями такая разница? «Неужели ты думал, что мы в равных условиях?» Обратился к Тору Артур Газ, словно прочитав беспокойство в его голове. «Я же говорил, вся эта башня, все это пространство... «Магический аппарат моего вознесения. Ты поднялся по ней неправильным образом. А я тот, для кого он строился. Едва ли он влиял бы на нас одинаковым образом. Так значит, незваные гости башни не могут даже толком двигаться внутри нее. Но тут... кроме того...» «Явись, сминатель!» Слова императора Газа прервало заклинание чайки. Артура Газа атаковала подобное огромному молоту незримое силовое поле. Но не смяло его и рассеялось в воздухе. «Вы же не думали, что обычные боевые заклинания сработают внутри огромного магического аппарата?» – вопросил император, которого атака нисколько не смутила. «Помимо того, что здесь магия срабатывает крайне редко, она потребляет на порядок больше топлива. Я мог бы разметать вас в мгновение ока, если б захотел. Я бы понял еще попытку применить магию внутреннего действия, но...» «Явись, сминатель!» Чайка уверенно выстрелила еще раз. Но теперь ее магия даже не сработала. Разбились диаграммы. Тем самым она невольно подтвердила слова императора Газа. И затем... Более того, сзади на Императора опустился огромный клинок, рубящий удар Фредерики, обратившейся леди-рыцарем. Но поскольку она никогда не полагалась на отточенные умения в своих атаках, Артур уклонился от меча даже проще, чем от комбо клинка Туру. Затем Император Газ бросил на Фредерику краткий взгляд, и ту отбросил заклинанием, хоть противник и не произнес никаких слов. Тело женщины в серебряных доспехах билось о ступени. Но ни у Тору, ни у Чайки не было времени смотреть на нее. «Явись, потрошитель!» «Ша!» Тору предугадал следующий шаг Чайки и атаковал вместе с ней. В этот раз заклинанию кое-как удалось сработать и создать разрубающее силовое поле, которое полетело в Императора с противоположного Тору бока. Здесь на лестнице от такой атаки не увернуться, казалось бы. Но к изумлению Тору Артур Гас легонько оттолкнулся от лестницы и быстро перепрыгнул на противоположную сторону. Его не достигла ни атака Тору, ни магия Чайки. «Ах ты! Я попусту трачу время!» Сухо заявил Артур Гас и вновь зашагал по ступеням. «Стой!» Крикнул Тору и кинулся вверх, но... По его спине пробежал холодок и нехорошее предчувствие. Он тут же остановился и опустил взгляд на собственное тело. Броня наездника, созданная с помощью магии превращения Фредерики, не изменилась. Но сквозь щели доспеха он видел, что с его кожей, с его телом происходит нечто непонятное. Тору перевел взгляд на ладони. На мгновение пальцы расплылись перед глазами. Сначала ему показалось, что глазам не удалось сфокусироваться, но нет. Размылись лишь пальцы, ничто больше. Выходит, что-то неладное творится с руками. Так значит, вся эта башня, вся эта лестница, аппарат-переработчик, превращающий материальных существ в богов. Я лично разработал ее и стану богом, как только доберусь до конца. Чувствуете, как изменились ощущения? Эта магия отделяет сознание от тела. В конце концов, тело превратится в бесполезный сосуд, и она уничтожит его. Затем сознание обретет новый сосуд, божественный, и станет абсолютным. Я же говорил, вся эта башня, все это пространство – магический аппарат моего вознесения». Ты поднялся по нему неправильным образом, а я – тот, для кого он строился. Едва ли он влиял бы на нас одинаковым образом. Неужели тело Тору уже начало разрушаться? Но если так... «Чайка!» – воскликнул Тору, оборачиваясь. «Торо!» – испуганно отозвалась Чайка и посмотрела на него. Ее взгляд метался, перебегая то на собственные пальцы, то на пальцы Тору. Скорее всего, с ней происходило то же, что и с ним. Их тела – сосуды, которые нужно отбросить, чтобы обрести божественность. Вероятно, этот похожий на башню магический аппарат и до них дотянулся заклинанием обращения в подобное богу живое сознание. Однако они прорывались сквозь башню на Фредерике. К тому же они не Артур Гас, под которого она строилась. Никто не мог обещать им, что их тела смогут правильно преобразоваться. Но даже если так, Тору отнюдь не стремился стать богом. «Так он сбежал поэтому?» Артур Гас совершенно спокойно держался против Тору, Чайки и Фредерики одновременно. Никто не мешал ему расправиться с ними прямо сейчас, чтобы не оставлять грязную работу на потом. И все же он так не сделал. Видимо, знал, что если их просто оставить здесь... то они не смогут стать богами и просто сгинут. Ему даже не нужно останавливаться и марать о них руки. Плохо дело. Очень плохо. Все могло кончиться тем, что они не просто не убили бы Артура Газа, но и бессмысленно исчезли бы. Кроме того... Черт, времени уже не осталось. Время действия Железнокровия тоже подходило к концу. Как же быть? Отменить его... Или наспех сдерживать разрушение тела с помощью магии Фредерики. Как бы там ни было, Тору предстояло сделать выбор.